Восьмое. 9 августа 1944 года. Форт Насьеналь. На третий день осады Сен-Мало обстрел затихает, как будто артиллеристы ненадолго задремали у орудий. Горят деревья, машины, дома. Немецкие солдаты в блиндажах пьют вино. В школьном подвале священник кропит святой водой стены. Две обезумевшие от страха лошади выбили двери конюшни и галопом несутся по горящей Гран-Рю. Примерно в 4 неверно направленный снаряд из американской полевой гаубицы, перелетев через городскую стену, взрывается у северного парапета Форт-Насьеналя, куда согнали против воли 380 французов. 9 человек умирают на месте. У одного из них, он только что играл в бридж, в руках по-прежнему зажаты карты.